Средиземноморские куплеты. На горизонте флот НАТО, все так, как надо. Пляж, Адриатика, женщины, дети, нет тишины на свете. Я писатель, я отдыхаю, пляж, плавки, мочу в волне, бухаю. Я утопающий, я спасатель, я повторяю, писатель. Я писатель, описавший много, лодку, волну, четвероногое, кресло, старушку под подушку, старушку из Польши, мир все равно больше. Мир больше, я меньше, сумочки плоской элитной гейши. Что я в себе, спроси, даю и получи, fuck you. Пересекавший не раз кордон, я накопитель обид, гандон. Если меня порвет от обид, эта страна залетит. Ибо я гражданин, и я один из тьмы вынимающих из штанин. Но для существования мужчин в реальности нет причин. Говорю банальные вещи, но время всех нас берет в клещи, и на песке остается вместо тебя меня мокрое место. Время нас учит не быть гордым, но кротким быть мягким, не быть твердым. Время сегодня, вчера, всегда учит, что мы вода. И я убываю, я ухожу в цикады цицы, жука жужу, сколько бутылку не три, Аладдин, из колы не выйдет джин.